77. Эдмон Дюмериль, 9 июля 1917 года. Ни одна книга о войне не произвела на меня такого впечатления. Я убежден, что ваш роман – одно из тех редких произведений, которые будут жить долго. И подумать только, что находятся болваны, которые обвиняют вас в деморализации гражданских лиц. Я не говорю о солдатах, так как уж они-то знают, что такое война. Ваша книга не нравится писакам, которые пытаются убедить людей в величии войны. Весьма неблагодарная задача в наши дни.